Петя Косова. Вознестись в сиянии. Часть первая. Петя Косова, анархист, которого разыскивает следствие, отправившийся в дальние странствия после разгрома Химкинской администрации, вел и будет вести путевой дневник для openspace.ru. Говорят, в тюрьму хорошо садиться весной. Выходишь, а на дворе уже все распускается и дышать легко. Бежать лучше летом. Можно спать без крова сколько угодно. Я так сплю уже несколько дней. Бег еще продолжается. Он начался в прошлую субботу, по чужим документам, через три границы, день и ночь в поездах и автобусах. Жизнь под открытым небом. Хорошо, что не под закрытым, конечно. У меня нет никаких вещей с собой даже. Успел похватать в рюкзак компьютер, спальный мешок, жесткие диски, пару книг, все. В чем был, в том и уехал. В чужих сандалиях на босу ногу. Тем временем похолодало. Начались дожди. В полном отчаянии, промокший насквозь, я атаковал кафе с бесплатным интернетом по всем автомагистралям, где проезжал, рассылая призывы о помощи. Наконец, откликнулись друзья из Польши. Предложили мне подзаработать. Они выдвигались на большой трансфестиваль в Голландии собирать стаканчики. Это традиционный способ сезонного заработка для части наших европейских приятелей. Поляки бронируют загодя дешевые билеты на самые модные фестивали в благополучных странах, вроде Нидерландов или Швейцарии, где есть возможность собирать мусор и пустую тару за деньги. Некая экологическая промо. Ты вроде и пляшешь пьяный, и прибираешься за собой вполне в европейском духе. Ну, разумеется, соратники из Восточного Блока на таких мероприятиях проводят все время исключительно в круглосуточном сборе тары и поднимают за несколько дней по 300-400 евро, 10 центов за стаканчик не шутка. Проблема в том, что у меня не было билета, а стоил он в кассе запредельные теперь суммы. Доехав на перекладных до места, я осознал, что проникнуть внутрь будет не так легко, как ожидалось. Огромная площадь целого полуострова посреди заболоченного озера была полностью оцеплена и заблокирована несколькими кордонами охраны. Я шел и шел вдоль разделительной полосы, вырубленной по краям гигантского прямоугольника в лесу, пока не уткнулся в заросли камыша. Организаторы очень серьезно подошли к охране. По периметру ездили внедорожники. Мощные прожекторы шарили по кронам деревьев с десятка смотровых вышек. Настоящий концлагерь под оглушающие басы электроники. На животе, весь в грязи, я прополз по дну умирающего водоема, выждал момента, когда очередной патруль проехал мимо и в несколько прыжков перебрался через ограждение. Прожектор метнулся за мной через сотни палаток, но я уже смешался с толпой пьяных подростков, дело было сделано. Настоящий Вавилон безумия. Тут несколько сотен тысяч человек, десятки сцен. Главный павильон оформлен в виде разноцветного завода с циклопическими трубами, устремленными в ночное небо, из которых валит дым оранжевого цвета. Капиталистический Освенцим потребления, я же говорил вам. Толпу людей в давке у пивных ларьков, оглушительный звук со всех сторон и горы мусора повсюду. Мои сбережения, моя одежда, мой хлеб. Я готов. Все поляки уже втянулись в сборы. Их можно было узнать за 100 метров в толпе голландцев. Рванье, с китайскими сумками через плечо, со взглядом, устремленным только под ноги. Их тут целая орава. В этом году из разных городов выехало больше 60 человек. Где Мартин, Дарек, Луки? Они тоже должны быть здесь. «Вы пердолали в хуй», — отвечает мой друг из Познани. «Здесь уже все разумеют, что польское говно». Оказалось, за несколько часов до этого охрана фестиваля, наконец, впервые за многие годы озаботилась наличием паразитов на празднике жизни и начала удалять поляков без права на апелляцию, силой. Тех, кто оказал сопротивление, избивали в подсобках. Одному сломали ключицу. Теперь все войско польское собиралось идти громить здание администрации фестиваля. Но только после конца мероприятий, когда деньги за стаканчики будут уже получены. Это тоже непросто. Надо пройти сложную цепочку их обмена на специальные пластиковые купоны, которые затем меняются на настоящие деньги. Но любой из ступеней этой операции поляков могут вычислить и удалить без объяснения причин. Европейцы второго сорта. Все понятно. Груды мусора исчезают в моем пакете. Вот это рейвы. Прячусь от секьюрити в голубых жилетах, лазаю под ногами у танцующих, роюсь в мусорных баках. Двухметровые блондины смотрят на меня с явным презрением пьяных глаз. Гадкие насекомые из третьего мира раздражают их вкусы. В какой-то момент я нагнулся за очередным стаканом, и развеселый эсэсовец пнул его ногой прямо перед моим лицом под смех товарищей. Я быстро несколько раз ударил его по лицу и бросился в центр давки у одной из сцен. «Have fun!» Внезапно какая-то женщина за 30 повисла на моем плече. Я не понял, это вопрос или предложение. В любом случае она была очень пьяна и выглядела на все 100. Полуголая, обмотанная мигающей новогодней гирляндой. Такие дамы всегда безошибочно вычисляют меня, мою неутоленную тягу к материнской ласке. Это взялась мне помогать. Собирание стаканчиков показалось ей какой-то новой, неизведанной забавой. Теперь я просто шел по территории, а она порхала вокруг и атаковала подвыпивших мужчин на тему пустой тары. Зачастую они отдавали ей полные стаканы. Так продолжалось до тех пор, пока на одном из танцполов чьи-то похотливые руки не утащили мою подругу в гущу толпы. «Капс, плиз!» – успела крикнуть она, перед тем, как исчезнуть в воронке человеческих тел у сцены. Ну что ж, мои карманы заметно потяжелели от красных маленьких жетонов. Оно того стоило. На второй день меня наконец выпердололи. Я думал, это очередная мадам повисла на моем плече. А это мужчина в синем жилете уже тащил меня к служебному выходу. Через 2 часа я снова сидел на берегу гнилого озера и считал загорающиеся звезды на мутном небе. Без документов, без денег, без дома, без родных и близких, без друзей, без любви. В конце концов, теперь я идеальный герой дурацкой повести, которую предпочел бы сам не читать. И целая горсть хрустящих жетонов в руках. В Амстердаме мне удалось найти ночлег у друзей. Небольшой сквот в центре города, один из легальных. Законодательство Нидерландов всегда было очень располагающим к сквотированию. Социал-демократы, находившиеся у власти многие годы, рассматривали его как благотворный феномен, позволяющий бороться со спекуляциями на рынке жилья и искусственными завышениями цен. Если вы владеете некими помещениями и не используете их долгое время, не можете найти арендаторов на свои озверевшие тарифы, например. Любой бездомный может скрыть ваши апартаменты и заявить в полицию, что теперь он здесь живет. В России тоже есть атрофированный вариант этого закона – вступление во владение вследствие фактического проживания. Только у нас срок этого проживания должен быть больше 10 лет, что ли. А здесь достаточно нескольких дней плюс обязательное наличие матраса, стула и стола, прописанное в законодательстве. Я несколько раз поучаствовал в еженедельных акциях общественного сквотирования. Они проходят обычно по воскресеньям. Люди направлялись туда не с сломами и болгарками, как я ожидал, а со свернутыми матрасами и раскладными стульями. Все по закону. Картинки мелькают перед глазами. Каналы, велосипеды, украинские проститутки в малиновых витринах, обкуренные подростки. Все это уже мимо. Мой мозг ничего не воспринимает. Я совсем потерялся в жизни. Не могу больше ни воспринимать, ни воспроизводить. Как падающий камень, все будущие месяцы или годы я буду лететь с одной вписки до другой, от одних знакомых к другим, из одной стороны этого аквариума, курорта Европы, в другую, побираться и воровать в магазинах, обувь, одежду, еду, побираться и воровать. Позвонил в Москву, там настоящий ад. Кого-то пытают, заставляют подписать показания против меня, что я завербован иностранной разведкой, что мне выдали чемодан с деньгами и прочее. Эти люди, сотрудники силовых ведомств, уже совсем потеряли связь с реальностью. Поглощенные крышеванием крупного и мелкого бизнеса, это просто свора обезумевших мракобесов. Они разучились даже вести дела, только запугивают и валяют дурочку с людьми. Все это мы уже 100 раз проходили. В России даже зло теперь какое-то виловатое. Перед отъездом в Брюссель пошел на пип-шоу за 1,5 евро. Во всех мемуарах панк-звезд написано, что это лучший способ развеяться. Заходишь в кабину, опускаешь монетку в автомат, и с оглушительным щелчком перед тобой открывается окошко с матерой женщиной внутри. Не видали такого? Ну так сходите обязательно. Как будете в Амстердаме без денег? Советую. 28 октября 2010 года, openspace.ru.